Посвящение Уолтеру Лоунфелзу. Он стряхнул с себя похмелье и встал с постели. А там они, женщина с ребенком. Он открыл дверь, и вбежала малышка, а за ней женщина. Из самого Нью-Мексико. Хотя сначала они заехали к большой Билли, лесбиянке. Малышка бросилась на кушетку, и они сыграли в новую встречу друг с другом. Было приятно увидеть малышку. Было чертовски приятно увидеть малышку. У Тины заражение на пальце ноги. Я очень волнуюсь. 2 дня я была в каком-то оцепенении, а когда вышла из него, у Тины заболел пальчик. Нельзя было позволять ей ходить босиком в дворовый сортир. «Какое это имеет значение? Весь мир сортир!» – сказала она. Эта женщина редко причесывалась, одевалась черная в знак протеста против войны, не ела винограда в знак солидарности с бастующими виноградарями, была коммунисткой, писала стихи, посещала хиповые любовные сходняки, лепила из глины пепельницы, непрерывно курила и пила кофе, коллекционировала разнообразные чеки от матери и бывших мужей, жила с разными мужчинами и любила гренки с клубничным джемом. Ее оружием были дети, и в качестве самозащиты она рожала одного за другим. И хотя мужчине не дано было понять, как он мог оказаться в одной с ней постели, он тем не менее явно там побывал. И состояние опьянения – хреновое тому оправдание. Однако повторно напиться до такой степени ему уже не удавалось. В сущности, она напоминала ему вывернутую наизнанку религиозную фанатичку. Она, видите ли, не могла заблуждаться, поскольку опиралась на прекрасные идеи. Антивоенное движение, любовь, Карл Маркс и прочее дерьмо. Кроме того, она не верила в труд. Но с другой стороны, кто вообще в него верил? Последний раз она работала во время Второй мировой войны, когда вступила в женские вспомогательные войска, дабы спасти мир от зверя, который сжигал людей в печах, Адольфа Гитлера. Однако в интеллектуальном смысле та война, видите ли, была справедливой, и теперь она жгла в печи его. «Бог ты мой, да позвони моему доктору!» Она знала и номер доктора. На это она была годна, это она сделать сумела. Потом были кофе, сигареты и разговор о тамошней общинной жилой новостройке. «Кто-то наклеил в сортире твое стихотворение, мужской сральник. И еще там есть один старый пьянчуга, Элли. Ему 60, он постоянно пьет, а по пьяни ждет козла молока». Она пыталась поговорить с ним по-человечески, поймать его в свои сети, схватить за жопу и лишить всякой надежды на одиночество, ипподром и мирное пиво. После чего он сидел бы себе и смотрел, как ее потягивают больные с помраченным рассудком, и ни у кого не было бы к нему ревности. Лишь обычный пьяный бред да депрессия механических людей в механическом акте. Людей, пытающихся вновь оживить струей оргазма свои цементные души. «Ну, — сказал он, — перебрался бы я, допустим, туда. Пялился бы на пыльную горку и куриный помет. Да орал благим матом, пока не свихнулся, или нашел бы способ покончить с собой. Элли тебе бы понравился, а он тоже все время пьян». Он бросил пивную банку в бумажный пакет. 60-летнего пьяницу я могу найти где угодно. А если не найду, придется просто еще 12 лет подождать, если я их осилю». Упустив этот шанс, она принялась за кофе и сигареты, придя в некий вид скрытого и в то же время совершенно откровенного бешенства. «А если вы считаете, что такого не бывает, значит, вы просто еще не встречали миссис-сторонницу любви, противницу войны, миссис Тихоплетшу, миссис, сидящую на ковре в кругу друзей и несущую околесицу». Была среда, и в тот вечер он ушел на работу. Она отвела малышку в местный книжный магазин, где люди читали свои вещи друг другу. Подобными местами смердил весь Лос-Анджелес. Люди, которые умели писать не лучше кошачьей жопы, читали друг другу и рассказывали друг другу о том, какие они молодцы. Это было чем-то вроде духовной суходрочки, когда ничего другого делать не оставалось. 10 человек могут лизать жопу друг другу и рассказывать друг другу о том, какие они хорошие писатели. Но им бывает чертовски трудно найти 11-го. И, разумеется, нет смысла посылать свои творения в Playboy, Нью-Йоркер, Атлантик, Эвергрин. Ведь там не разбираются в настоящей литературе, верно? На своих собраниях мы читаем произведения, которые лучше, чем все, что печатается в крупных и мелких журналах, сообщила ему 10 лет назад некое ничтожество. Ну и ебись с костями моей покойной мамы. Когда в ту ночь, в четверть четвертого утра, он вошел, у нее горел в доме весь свет. Были подняты шторы, а она спала на кушетке голой жопой наружу. Он вошел, погасил почти весь свет, задернул шторы, зашел глянуть на малышку. Девчушка была яркой личностью. Старуха еще не успела ее уничтожить. Уже 4 года. Он посмотрел на спящую малышку Тину. Она была чудом, спящим, сумевшим выжить в этом аду. И для него это было адом. Но то, что он терпеть не мог женщину, было еще и обыкновенным навязчивым бредом. Дело было не только в женщине. Он вообще мало кого из женщин переносил, да и сам он был не подарок. Уж слишком часто они доводили его до ручки. Но малышка, почему при этом, как правило, достается детям? Ростом всего 2 фута, ни паспорта, ни занятий, ни надежд. Мы начинаем убивать их в ту самую минуту, когда они появляются из пизды, и не успокаиваемся, пока не опустим в другую яму. Он наклонился и поцеловал ее во сне. Но почти стыдливо. Когда он вышел, она уже проснулась. Кипятилась вода для кофе, дымилась сигарета. Он приналег на пиво. Да и кого ебет, кругом одни сумасшедшие. «Сегодня мое стихотворение им понравилось», — сказала она. «Я прочла им свое стихотворение, и оно им понравилось. Если хочешь прочесть, вот оно». «Слушай, малышка, я совершенно отупел на работе. Не думай, что мне удастся внимательно его прочесть. Завтра, ладно?» «Я так счастлива. Знаю, что это глупо, и все-таки я счастлива. Ты слышал, что на основе наших групповых чтений мы выпускаем поэтический журнал?» «Ну и что?» «Так вот, один экземпляр попал к Уолтеру Лоунфелзу. Он прочел его и написал нам письмо, где спрашивает обо мне». «Ну что ж, неплохо, очень неплохо». Он был рад за нее. Пускай что угодно делает ее счастливой, лишь бы она выбралась из этой змеиной ямы. У Лонфелза хороший вкус. Конечно, он слегка склоняется влево, но может быть и я тоже. Трудно сказать. Главное, ты написала несколько ярких вещей, и мы с ним об этом знаем. Она просияла, и он за нее обрадовался. Он хотел, чтобы она победила. Ей необходимо было победить, как и всем. Что за грязная распиздяйская игра? «Но знаешь, в чем твоя проблема?» Она подняла голову. «В чем?» «В одних и тех же 8 или 9 стихотворениях. В каждую новую поэтическую группу, которую ей удавалось обнаружить, она приносила одни и те же 8 или 9 стихотворений, дожидаясь тем временем очередного мужчину, очередного ребенка, очередной защиты». Она не ответила. Потом спросила. «Что это за журналы в большой картонной коробке?» «Моя новая книжка стихов. Мне не хватает только названия и машинистки. Аванс уже получен. Осталось лишь перепечатать мои собственные стихи. Но я терпеть не могу перепечатывать собственные стихи. Это напрасная трата времени и возвращение той же дорогой. Этого я терпеть не могу. Коробка уже 6 месяцев там стоит. Мне нужны деньги. Сколько ты мне заплатишь?» «Долларов 25-30, но это жуткая работа, скучная и тяжелая». «Я это сделаю». «Хорошо», — сказал он. Но он знал, что она никогда этого не сделает. Она никогда ничего не делала. 8 или 9 стихотворений? Ну что ж, как говорится, если за всю жизнь ты напишешь хоть парочку хороших стихов, значит, ты чего-то стоишь. «Чего?» «Мохнатки триперные, вот чего», – подумал он. За 2 или 3 недели до этого был день рождения малышки, и через 2 дней они с Тиной сели в машину и поехали в город. Доктор удалил у нее на пальце ноготь и дал ей несколько пузырьков для приема каждые 4 часа. Выполнять идиотские поручения, которые доводят человека до белого коленя, в то время как он уже должен горланить пьяные песни, 4 или 5 поручений он выполнил, пытаясь не сорваться. Потом заехал в пекарню, купил именинный пирог. Испечен он был превосходно. Они взяли пирог в розовой коробке, Тина и он. и направились в магазин за туалетной бумагой, мясом, хлебом, помидорами. Бог знает зачем. Замороженным. Да-да, замороженным. Какое ты хочешь мороженое, Тина? Пока нам на голову не рухнуло стальное небо Ричарда Никсона. Какое, а, Тина? Когда они вернулись, лонгфилдовская поэтесса находилась в состоянии крайнего раздражения. Она сопела и чертыхалась. Она решила перепечатать книжку стихов, но в чем дело? Он ведь дал ей новую ленту для машинки. Эта ебучая лента ни черта не работает. Она сидела в своем черном антивоенном платье и была очень сердита. Она была безобразна. Она была просто страшилищем. «Подожди минутку», — сказал он. «Тут пирог и все прочее». Он понес пирог на кухню, и Тина пошла за ним. «Благодарение Богу, что из тела этой женщины появился прекрасный ребенок», — подумал он. «Иначе, боюсь, мне пришлось бы его убить. Благодарение Господу за такую удачу, или даже Ричарду Никсону. Спасибо ему, или даже кому угодно, унылым машинам, которые никогда не улыбаются». Они с Тиной вернулись в комнату, где стояла машинка. Он снял крышку. Он еще никогда не видел, чтобы так заправляли ленту. Описанию это не поддавалось. Все дело было в том, что на следующий вечер она ходила на другие поэтические чтения, и там что-то вышло не так. Что именно? Ему оставалось только догадываться. То ли ее не выебал тот, с кем она хотела поебаться, то ли выебал тот, с кем она ебаться не собиралась, то ли кто-то сказал что-нибудь плохое о ее стихах, а может кто-то послушал, как она читает, попросту обозвал ее неврастенничкой. Как бы то ни было, виноват оказался шрифт. Испорченный либо внутренне, либо внешне. Он либо сиял и был преисполнен притворной любви, либо припадал к земле и прыгал, внушая страх своей ненавистью. Но она уже выдохлась и была почти ни на что не способна. Он сел и заправил ленту в машинку, как полагается. «И еще С западает!» – заорала она. Он не стал спрашивать ее о том, что случилось на других поэтических чтениях. На сей раз не было даже записки от Уолтера Лонгфилда. Они с Тиной подошли к кухонному столу. Он достал пирог. «С днем рождения, Тина!» Нашел 4 подсвечника, вставил в подсвечники 4 треклятые свечки и воткнул их в пирог. А потом услышал, как льется вода. Она принимала ванну. «Слушай, ты что, не хочешь посмотреть, как Тина задует свечи? Черт подери, вы же приехали из самого Нью-Мексико. Если не хочешь смотреть, так и скажи, мы начнем без тебя». «Ладно, сейчас выйду». «Отлично». Наконец она пришла, и он зажег треклятые свечи. 4. Огонь на пироге. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Тина!» И так далее. Банальность, зато ее лицо, лицо Тины сияло. Точно 10 тысяч фильмов со счастливым концом. Он никогда не видел ничего подобного. Ему пришлось крепко взять себя в руки, чтобы не расплакаться. «Ну ладно, малышка, задуй их, сумеешь?» Тина нагнулась и задула первые свечи. Но зеленая удержалась и не погасла. И его разобрал смех. Ему это казалось смешным, очень смешным. «Черт возьми, а зеленую-то задуть не сумела. И как тебе не удается задуть зеленую?» Она продолжала дуть. Потом она ее погасила, и оба они рассмеялись. Он разрезал пирог, и они стали есть его с мороженым. Банальность. Но ему нравилось, что она счастлива. Потом встала мама. «Мне надо принять ванну». «Хорошо». Он вошел туда вслед за ней. До ее приезда унитаз не засорялся ни разу. Она набросала туда массу седых волос, разнообразных приспособлений для пизды, всякого дерьма и мятой туалетной бумаги. Он всегда относил это насчет своего воображения, но из-за ссор унитаза и муравьи, всевозможные мрачные мысли о смерти и уныние, все это возникало вместе с ней. Именно с этой добрейшей женщиной, которая ненавидела войну, ненавидела ненависть и всей душой была за любовь. Он хотел сунуть туда руку и вытащить всю эту запруду, но она лишь сказала: «Принеси мне соусницу». А Тина спросила: «Что такое соусница?» И он сказал: Это слово люди обычно говорят, когда им больше нечего сказать. На самом-то деле никакой соусницы нет, да и не было никогда. «Ну и что мы будем делать?» – спросила Тина. «Дам ей кастрюлю», – сказал он. Они принесли ей кастрюли, и она принялась ебаться с унитазом. Но со всем этим жутким каучуковым и неустрашимым дерьмом, которое она туда запихнула, так ничего и не произошло. Оно лишь булькало и пердело в ответ, подобно тому, как постоянно пердела она сама. «Давай я приведу домовладельца», — сказал он. «Но я хочу принять ванну!» — заорала она. «Ладно», — сказал он, — «принимай свою ванну, а толчок подождет». Она влезла в ванну, а потом включила душ. Под душем она простояла не меньше 2 часов. Нечто в треканье воды по мозгам улучшало ее самочувствие и успокаивало. Один раз ему пришлось привезти туда Тину пописать. Она даже не заметила, что они заходили. Ее лицо и душа были обращены к небесам. Противница войны, поэтическая натура, мать, страдалица, отвергающая виноград, чистое, как дистиллированное говно. В ее возвышенную душу, приплясывая, впиталась ее вода и счет за электричество. Но, возможно, такова была тактика коммунистической партии – сводить с ума всех и каждого. Наконец он с шутками-прибаутками уговорил ее выйти и привел домовладельца. Он ничего не имел против томления ее поэтической души. Уолтер Роунфилс вполне мог бы ее поиметь, но ему очень хотелось срать. Домовладелец оказался молодцом. Наскоро похлюпав своей знаменитой красной пробивалкой, он открыл всем помыслам беспрепятственный путь к морю. Домовладелец ушел, а он сел и опростался. Когда он вышел, она была уже совсем чумовая, поэтому подсоветовал ей провести остаток дня и ночь в ближайшем книжном магазине, или в борделе, или где угодно, а сам вызвался повозиться с Тиной. «Отлично, завтра я днем приеду с мамой». Они с Тиной усадили ее в машину, да и везли до книжного магазина. Не успела она выйти, как с лица ее исчезла ненависть. Ненависть на ее лице больше не отражалась. И направляясь ко входу в магазин, она снова была за мир, любовь, поэзию, за все доброе и хорошее. Он попросил Тину перебраться к нему на переднее сиденье. Она взяла его за руку, и он вел машину одной рукой. «Я сказала маме до свидания, я люблю маму». «Молодец, и я уверен, что мама тоже тебя любит». Так они и ехали, он и она, оба очень серьезные. Ей 4, он немного постарше. Останавливаясь на красный свет рядышком на сиденье, а больше ничего не было. Этого хватало с лихвой.